Глава третья. Для разговора леди Тиранда арендовала кабинет. Когда метрдотель повел меня на второй этаж, я едва не застонала в голос. Нет, и почему я наивно надеялась, что мать Рэндалла снизойдет до обеда в общем зале? Наверное, потому что там ей пришлось бы держать себя в руках. Поднимаясь по ступеням, я мысленно ткала вокруг себя кокон. Нужно достойно вынести этот разговор. Не потерять лицо, не сорваться на ответную грубость. А самое важное — никаких слез. В кабинет я вошла, старательно растягивая губы в улыбке. Взгляд наткнулся на сервированный на две персоны стол, за которым никого не было. Не пришла или не дождалась? «Добрый день, Даниэлла. Благодарю, что нашла время, чтобы встретиться со мной». Я повернулась на голос и обнаружила леди Тиранду у окна. Из него хорошо просматривалась вся площадь. От мысли, что Магиана наблюдала за мной с момента, как наш Сони экипаж остановился, стало неуютно. Да и сейчас леди Тиранда, не таясь, рассматривала меня, заставляя чувствовать себя бабочкой, нанизанной на булавку. Магиана излучала вежливую доброжелательность, но я прекрасно помнила, до чего быстро произошла смена ее настроения в прошлый раз. К легкой улыбке, застывшей на лице леди Тиранды, добавилась удивленно приподнятая бровь. И я поняла, что до сих пор не поздоровалась. «Добрый день, леди Тиранда Аратейр. Твое самообладание оставляет желать лучшего. В императорском дворце подобную заминку уже сочли бы намеренным оскорблением. Прошу прощения, и в мыслях подобного не было. Никогда не извиняйся за то, чего не делала». Леди Тиранда подошла к столу. «Надеюсь, ты согласишься разделить со мной обед. Вы сказали, что не следует извиняться за то, чего не было. А как быть с совершенными ошибками? Нужно ли просить прощения за них?» Вместо того, чтобы занять место за столом, леди снова внимательно посмотрела на меня. «Хорошо. Я прошу прощения за сказанное в оранжерее. А теперь, будь добра, присядь. У нас мало времени. Надеюсь, ты извинишь меня и за то, что тебе придется позаботиться о себе самой. Лишние глаза и уши нам ни к чему». Леди Тиранда сняла крышку с супницы и налила в тарелку немного бульона. Затем взяла из вазы горсть сухариков и бросила сверху. Удовлетворившись результатом, она опустилась на стул и разложила салфетку на коленях. Я поспешно устроилась напротив. Есть не хотелось, но я все же пролевитировала несколько канапе на тарелку и тут же получила в ответ неодобрительный взгляд. «В Каршане праздное использование дара считается дурным тоном. Хорошо, что мои бутерброды уже совершили посадку. В противном случае они бы точно перевернулись в полете. Вы для этого меня пригласили, чтобы дать понять, что мои манеры оставляют желать лучшего, что я не дотягиваю до лорда Рэндалла по меркам Каршана. Милая моя, ты не дотягиваешь и по меркам Ариоте, но теперь это не имеет никакого значения. Мой сын умеет быть убедительным. Я позвала тебя для того, чтобы поздравить с вхождением в семью Аратейр. Да, ты не ослышалась», — с улыбкой добавила леди Тиранда, наслаждаясь моим растерянным видом. «Пусть отсутствие второго кольца на пальчике тебя не смущает. В Каршане невеста переходит под защиту семьи жениха после заключения помолвки. Что-то еще не ясно?» Наигранное недоумение в голосе матери Рэндалла заставило меня выпалить. «Не понимаю, вы же терпеть меня не можете». «Потрясающая прямолинейность. С этим тоже придется что-то сделать», — задумчиво произнесла Магиана, как если бы мысленно составляла список. «Видишь ли, Даниэлла из рода фамильяров Сандрима. Долг женщин рода Аратейр всегда и во всем поддерживать своих мужчин. Наедине мы можем устраивать скандалы и до хрипоты отстаивать свою точку зрения. Но для остального мира мы едины. Рэндалла ждут непростые времена. лишь от тебя зависит. Сможешь ли ты стать ему помощницей и опорой? Или? Спросила я, чувствуя недосказанность в словах Магианы. Или его враги используют тебя против моего мальчика? Невеста-фамильяр уже сама по себе плевок в лицо аристократии Каршана. Император будет в ярости. Губы леди Тиранды изогнулись в предвкушающей улыбке. Кажется, она была не прочь позлить императора. Но примет ли тебя Каршан? Пожалуй, твое испытание будет посложнее, чем у Рэндала. Моя дорогая, ты забыла упомянуть, что в первую очередь Даниэлле предстоит выжить в вашем чудесном мирке, весело произнес никто иной, как Орланд Даркенфольд. Явление менталиста заставило меня вскочить на ноги. Спокойнее, кошечка. Меня пригласили. Вижу, что вы обе в добром здравии и отличном настроении. И посуда цела. Разочарован. Мак поцеловал леди Тиранде руку. И бесконечно очарован. Вы, как всегда, блистательны. А вы по-прежнему мастер комплиментов. С улыбкой парировала леди Тиранда. Зачем вы здесь? Спросила я. Нет, определенно, с твоей прямолинейностью нужно что-то делать. Со вздохом констатировала леди Тиранда. Оказалось, Орланду Даркенфольду предстояло подготовить меня к первому приему во дворце императора. Именно менталист добавил цветную брошюру к книгам по истории и географии Каршана. И был весьма доволен, когда выяснилось, что как раз с нее я и начала знакомство с родиной жениха. «Лорд Рэндалл, я так понимаю, не в курсе ваших планов», — хмуро произнесла я. «В некоторых вопросах мой сын руководствуется сердцем, а не разумом». Туманный ответ леди Тиранды меня не устроил, поэтому я вопросительно посмотрела на Даркенфольда. «Будь его воля, Рэндалл держал бы тебя подальше от Каршана». Даркенфольд сцапал с блюда тарталетку и надкусил. «Изумительный сливочно-пряный вкус. Ты обязательно должна попробовать». Намек на то, что я так и не притронулась к угощению, только усилил подозрение. «Насколько далеко от Каршана?» — мрачно уточнила я. «В 2-3 переходах порталами Содружества. Но и Сандрим тоже рассматривается в качестве места твоего постоянного пребывания». «Оу, ты, кажется, не знала». «И вижу, что не согласна. Тогда докажи, что имеешь право остаться. Убеди, что можешь быть полезна будущему императору Каршана». В академию я вернулась в полном смятении. Леди Тиранда мастерски нагнала туманну, намекая, что ее сыну предстоит побороться за корону, и это испытание будет не из легких. Даркенфольд прямо заявил, что в моих силах помочь лорду Рэндаллу. Но для этого я должна стать хоть немного похожа на высокородных леди Каршана. И начать следовало с книг, которые мне уже передали. На все про все было всего лишь 2 недели. Потом Даркенфольд собирался устроить экзамен. Леди Тиранда задержаться в Каршане не могла, но намеревалась курировать каждый шаг моей подготовки. Если прежде я считала, что Орланд Даркенфольд появился в Академии, чтобы оказать услугу лорду Рэндаллу, то теперь я в этом засомневалась. А еще у меня появился секрет от любимого, и от этого на душе делалось очень скверно. Нет, у меня и раньше имелись тайны, но это были не мои, а Эллы, Люка, Кеннета. Лорд Рэндалл предупреждал, что его мать попытается меня использовать на благо рода. Вероятно, подозревал, что я, как невеста наследника, буду интересна многим. Поэтому предостерегал и просил сообщить, если леди Тиранда начнет искать со мной встречи. И вот она состоялась, а я была вынуждена молчать, потому что хотела помочь тому, без кого не мыслила жизни, и очень боялась, что лорд Рэндалл в самом деле захочет отослать меня домой, на Сандрим. Я шла привычными коридорами Академии. Сердце ныло, а в груди разливалась удушающая горечь. Вот как удержать все в себе? Как лгать тому, кто стал для меня дороже жизни? Леди Тиранда сказала, что женщины рода Аратейр — поддержка и опора своих мужчин. Но кому может помочь та, кто лжет, пусть и из лучших побуждений? Ведь неправда, как крошечный червячок, совсем махонький, а целое яблоко испортит. Разве сможет лорд Рэндалл доверять мне, когда выяснит, что я смотрела ему в глаза, улыбалась, дышала его поцелуями, а сама за его спиной изучала Каршан и примеряла на себя роль истинной леди, тайно встречалась с другим мужчиной, училась у него. Внезапно я осознала, что хочу открыть для себя Каршан только с лордом Рэндаллом, увидеть этот мир таким, каким его видит Архимаг. Только тогда я смогу разделить с ним всю тяжесть его долга. Только тогда смогу понять. И никакие правила и этикет мне в этом не помощники. К себе в комнату я вошла, уже зная, что делать дальше. Я собрала книги, прихватила брошюру и шагнула к двери, когда на плечи легли знакомые руки. «И куда вы спешите, Даниэлла?» «К вам», — тихо промолвила я. Лорд Рэндалл не проронил ни слова, когда я сообщила о приглашении его матери и внимательно выслушал пересказ состоявшегося разговора. Стоило мне упомянуть появление в ресторации Даркинфольда, как молчание в комнате сделалось тяжелым, а воздух — тягучим, удушающим. Я все так же стояла спиной к Архимагу, а его ладони лежали на моих плечах и успокаивающе поглаживали. Помогало слабо. Да что там, откровенно, не помогало. Фамильяры тонко чувствуют изменения магического фона. И происходящее с лордом Рэндаллом пугало. Архимаг был сильнейшим человеческим магом. Глубина его внутреннего источника напоминала бездонный колодец, наполненный чистейшей водой. Но сейчас его источник ощущался иначе. Внутри лорда Рэндалла словно закручивалась черная воронка омута. Я начала чувствовать чужие магические источники после возвращения из Сандрима. Мама предупреждала меня, что вместе с ипостасью Мантикоры я обрету и новый талант фамильяра. Но конкретно в этот момент я предпочла бы остаться в неведении. Сейчас я со всей определенностью ощущала, что мужчина, стоявший позади меня, больше не был тем лордом Рэндаллом Аратейром, которого я знала. Не выдержав неизвестности, я повернулась и замерла от ужаса. На его лице проступили темные татуировки, превращая любимое лицо в маску, а в глазах полыхал отсвет темно-фиолетового пламени. Тихо всхлипнув, я попятилась и наткнулась спиной на стол. Преграда возникла. До того неожиданно, что и решение оказалось инстинктивным. И уже боброкошка пряталась в спасительном закутке между столом, стулом и тумбочкой. «Даниэлла, прошу, не бойтесь», — срывающимся голосом произнес лорд Рэндалл. «Хорошо, не боюсь». «Врунишка, вот и что тут скажешь? Что забралась под стол, потому что тут пыльно, а бобровый хвост просто создан для уборки. Жду вас в кабинете через час». Лорд Рэндалл исчез в портале. Я же продолжала сидеть под столом. «Как поступить?» — тихо мяукнула я, просто чтобы услышать свой голос. «Если хорошенькая девушка не знает, как поступить, ей стоит скушать что-то вкусненькое». Отчетливо прозвучал голос Зиновия. Из-под стола я вылетела на такой скорости, что занесло на повороте. Затем осторожно приблизилась к раздаточному пню. «Зиновий, а вы случайно не подслушивали?» «Обижаешь, деточка». «Конечно, подслушивал. Я, по-твоему, тут что, вместо мебели?» На провокационный вопрос я отвечать не стала. С артефактом у меня отношения не складывались. Так зачем усугублять? А вот покушать пришлось. Раздаточный пень расщедрился и на первое, и на второе и на десерт. Притащил такие пирожные, что я пожалела, что рядом нет Эллы. Потом не удержалась и спросила, не будет ли он против, если я оставлю парочку для своего мага. Мое дело — доставка. А там? Хочешь — жуй, хочешь — торгуй. Отфыркнулся он. Но времечко — тик-так. Пока ты тут пирожными любуешься, кое-кто страдает над непочатой бутылкой коршанского красного. Ежели из-за тебя такой мужик злоупотреблять начнет, будешь у меня бутерброды с плесенью вкушать. Так я же ничего не сделала. Только посмотрела, как на чудище лесное, и под стол забилась, — проворчал Зиновий. Иди уже, раз назвалась невестой. Мне показалось, или Зиновий в самом деле одобрял мой выбор. В кабинет ректора Академии Фамильяров попасть нынче было непросто. Госпожа Джак, энергичная дама-полуорк, с недавних пор объединяла функции секретаря и вышибалы. Когда я робко заглянула в приемную, она выпроваживала группу адептов, прибывших, чтобы получить допуск в Ярмаркоград. Видимо, у кураторов они ничего не добились. Вот и пришли попытать счастье у вышестоящего начальства. Я уже мысленно настроилась пробиваться к лорду Рэндаллу с боем. Но госпожа Джак сердито зыркнула на меня и мотнула головой на дверь. «Иди уже! На 3 минуты опоздала!» «Ох! Это, получается, архимаг предупредил ее о моем появлении?» В кабинете лорда Рэндалла было темно, хотя за окном еще стоял день. Плотно задернутые шторы не пропускали света, а магические огоньки давали его так мало, что за столом лишь угадывались очертания мужской фигуры. «Вы пришли! Разве я могла не прийти?» «Я напугал вас». Архимаг вскочил на ноги, а потом тяжело опустился в кресло. «Не приближайтесь. Не хочу снова увидеть выражение ужаса на вашем лице. Лорд Рэндалл, что с вами происходит?» «Стремительное взросление». Архимаг печально усмехнулся. «Я наивно полагал, что барьер, отсекающий наш полуостров от основной части Коршана, сдержит пробуждение крови». «Нет, я начал не с того. Присядьте, пожалуйста. Разговор будет долгим. Откровенность за откровенность, Даниэлла». Я опустилась на краешек кресла, сложила руки на коленях, а потом не выдержала. Подбежала к лорду Рэндаллу, обхватила его шею руками и разрыдалась, уткнувшись носом в мужскую грудь. Пробуждение крови. Лорд Рэндалл менялся изнутри. Я не знала, чем это чревато, но, судя по поведению его близких, с архимагом творилось нечто ужасное, а я совершенно ничего не могла сделать. Плакала я долго, взахлеб. Не помогал ни ласковый шепот, ни нежность объятий. «Хватит. Я все тот же Рэндалл Аратейр, которого вы знали. Человеческий маг, рожденный в Ариоте. И останусь им. Я справлюсь. Не для того я столько лет изучал артефакторское искусство, чтобы подчиниться древней магии мира, которой даже не считаю своим». «Вы смогли создать артефакт, который заблокирует изменения?» — с надеждой произнесла я. «Нет, драгоценная моя. Ни один артефакт в мире не сможет заменить выдержку и самоконтроль, приобретенные и натренированные в лаборатории. Я ректор Академии Фамильяров и останусь им». «Но император Коршана считает вас своим преемником». «Планы императора могут катиться в хладный мрак вместе с ним самим. Я сделал свой выбор и не отступлюсь. Но во дворец ездить все же придется. Вы же хотите меня сопровождать?» «А когда?» Мой ответ вызвал тихий смех архимага. «Не скоро. Не раньше, чем закончится этот семестр. У ректора слишком много обязанностей, чтобы растрачивать время на праздные посещения дворцов. Только не говорите, что так и ответили императору. Выражения иные, смысл тот же». Лорд Рэндалл ласково посмотрел мне в глаза. На мгновение мне даже показалось, что он меня поцелует. «Хорошего вечера, Даниэлла!» «Хорошего вечера, лорд Рэндалл!» Эхом ответила я.